Глава 23. Новостью меня слегка пришибло. В какой-то момент я собиралась нестись, спасать бедненькую сестру по несчастью, то ли с фабрики, то ли от тюрьмы. И узнав, что она вовсе не бедненькая, а наоборот неплохо так устроилась, порядком одурела. Герцогиня Уинтроп, попаданка, побывала в борделе. Не знаю, что именно меня сильнее шокировало, но чем больше я об этом думала, чем подробнее вспоминала наше недолгое, но продуктивное общение, тем яснее понимала. Звоночки-то были. Одно то, что жена дознавателя настолько разительно отличается от местных знатных дам, должно было меня насторожить. А ее странные взгляды, что в библиотеке в ответ на расхожую фразочку из другого мира, что после моего танца, в глазах явственно читалось узнавание, но я тогда приняла его за вежливый интерес. Я на автопилоте поблагодарила словоохотливую девицу и вернулась в комнату. Как миновала лестницы и коридоры, не помню. «Что с тобой?» — сполошилась тетушка, подскакивая на кровати при виде меня. «Я думала, ты умываешься, а ты где-то ходишь, и лица на тебе нет». «Все хорошо», — осоловела заявила я, падая в кресло. «Все просто замечательно. Мне нужно подумать». «Раз ты так говоришь...» Не слишком убежденная моим заявлением, местрес Фьюренцо настаивать не стала. Я отправилась наводить утренний марафет. Я же уставилась в потолок. Неожиданное открытие меняло все. Но можно ли доверять словам бордельной девки? Она могла что-то напутать, не так понять, а я додумала остальное. У меня сейчас психика уязвимая, податливая. Поверить во что-то особенно хорошее проще простого. Зато ошибиться будет очень больно. И фатально. Стоит мне оступиться, на меня выйдет сам дознаватель, через него король, и прощай, Сандар, здравствуй, Хакон, еще и с позором. Нет, спасибо. Прежде чем соваться в дом к дознавателю, я провела целое расследование. У него оказалась отличная охрана, что вполне логично. Гораздо круче, чем у Сенсета. Никаких рун, чистая магия и артефакты от нее работающие. Пришлось поделиться следующим гонораром с ключом. Матерый взломщик повертел пальцем у виска, намекая, что не одобряет мою затею, но ценный совет дал. Не пытаться влезть в особняк у Уинтропов. Вот вообще никак. Я приняла к сведению мнение специалиста и решила действовать иначе. Расписание герцогини не поражало разнообразием. Редкие визиты во дворец, еще более редкие посещения чаепития у немногочисленных достойных семейств и регулярные выезды за город, в принадлежавшую герцогу провинцию. Анника держала руку на пульсе и не полагалась на управляющего, что лишь подтвердило мою дикую догадку. Местные дамы предпочитали не засорять свои хорошенькие головки подобными глупостями. Что-то мне подсказывало, и чаепитие бы она с удовольствием сократила. Но тут уже вступали в игру негласные правила знати и заботу о будущем детей. Эти визиты нужны были в первую очередь для социализации сына, ведь пока матери болтали о погоде, мальчишки развлекались под присмотром нянек, развивая не только навыки общения, но и образуя привязанности, что пригодятся в будущем. Останься я при дворе, мне бы тоже пришлось терпеть подобные тоскливые собрания, чтобы обеспечить малышу хотя бы видимость друзей. Для своего плана я выбрала день, когда местрес Уинтроп собралась к модистке. Ателье Лорен славилось не только качеством материалов и изысканностью исполнения, но и ценами. Мне там, пожалуй, была бы по карману разве что тесьма. Но я не собиралась ничего покупать. Прошмыгнула с черного хода, пока хозяйка и ее помощницы суетились вокруг одной из клиенток, и затаилась в подсобке для швабр. Надеюсь, никому не понадобится вот прямо сейчас срочно убраться. В холле послышался знакомый голос. Герцогиня осведомлялась о степени готовности заказа и уточняла по поводу отделки. Я приоткрыла дверь, быстрым шагом миновала холл и влилась в общую суету. Местрес Лорен и не заметила, что вместо 6 помощниц вокруг клиентки теперь снует 7. Униформу, бежевое невзрачное платье с кружевными манжетами и отложным воротничком. Я подсмотрела заранее и приобрела в лавке подержанных платьев неподалеку от ателье. Наверное, кто-то из девочек сдал, увольняясь, или избавился от заношенного. На подоле обнаружились потертости, и кружево пожелтело. Пришлось заменить, но подобные мелочи — ничто по сравнению с забрежевшей перед глазами надеждой на лучшее. Герцогиня Уинтроп с трудом выносила суматоху, царившую во время каждой маломальской примерки у местрес Лорен. Давно бы перестала к ней ходить, заботясь о собственной психике. Но, увы, руки у швеи были золотые. Мерки она снимала точно и шила сразу почти идеально. Да и традициями пренебрегать нельзя. Прошлая герцогиня постоянно одевалась именно здесь, чтоб ей пусто было старой Грымзе. «Что-то палёным пахнет», — забеспокоилась одна из девушек. Голос ее показался смутно знакомым, но Аника не обратила на это внимания. Потянула носом вместе со всеми и закашлялась. «Да что ж такое, ты говорила не готовить, когда у меня клиенты». Возмутилась местрис Лорен и поспешно затолкала герцогиню в кабинку для переодеваний. «Простите, ради высшего, сейчас я им покажу. Девочки вам помогут одеться». Зашелестела ткань, закрывая обзор. Послышалось приглушенное шипение. Модистка командовала своим отрядом не хуже заправского прапорщика. Помощницы порскнули прочь. Кто за готовыми нарядами, кто проверять, не случилось ли чего в мастерской, кто открывать окна на этаже, чтобы избавиться от прогорклой вони. Сама местрис Лорен поспешила на кухню отчитывать отличившихся поварих. Как и многие мастера, она принимала заказы в том же доме, где и жила. Однако деловая и жилая половина, хоть и имели разные входы, внутри представляли собой единое целое. Отсюда конфузы, подобные сегодняшнему. «Может, это хороший повод отказаться от услуги швеи?» — всерьез задумалась герцогиня. «Где булавки? Местрис Лорен будет ругаться. Быстрее! Быстрее принеси новые!» От негромкого, но уверенного требования, раздавшегося из-за занавески, Анника подпрыгнула и ахнула. Но промолчала, потому что узнала говорившего. Точнее, говорившую. Судя по удаляющемуся шелесту юбок, одна из оставшихся в помещении девушек поспешила за отсутствующим инвентарем. «Мой вопрос вам покажется странным. Зря я, наверное, решилась на эту авантюру», — с нескрываемым отчаянием добавила принцесса себе под нос и громче продолжила. «Поверьте, я не сошла с ума, но должна знать наверняка». «Откуда ты?» — перебив ее, поинтересовалась герцогиня на чистейшем русском. «Когда я подозревала в тебе попаданку, не думала, что ты еще и землячка», — пискнула Лоретта и была моментально втянута за занавеску. «Тссс!» — Анника приложила палец к губам и прислушалась. Шаги в коридоре неумолимо приближались. Возвращалась модистка. «Жди меня в экипаже», — шепнула герцогиня и капризно заявила, повысив голос и старательно тряся под юбником. «Я желаю поменять ткань. Это никуда не годится. Уже вся помялась, а я не носила еще платье. Отвратительно. И принесите мне шаль, я мерзну. Быстрее, быстрее!» Понятливо кивнув, принцесса схватила ткань в охапку и, прикрывая ею лицо, ринулась на выход, якобы исполнять приказ. Местрис Лорен посторонилась, брезгливо поморщилась и принялась увещевать неожиданно взбрыкнувшую клиентку. «Что вы, это очень модная ткань, сжатая, так задумана!» Но Аника стояла на своем. Быстро оделась, не дожидаясь помощницы, и пулей вылетела из ателье, словно за ней кто-то гнался. Точнее, кто-то ждал, очень-очень важный. Лишь оказавшись в экипаже и убедившись, что принцесса ей не померещилась и чинно восседает на сиденье напротив, местрис Уинтроп выдохнула и немного расслабилась. «Домой!» — скомандовала она кучеру, постучав в окошко за его спиной. «Мне нельзя к вам», — шепотом возразила Лариса. «Твой муж меня арестует». «С ума сошла! Зачем?» — удивилась Анника, но послушно поправилась. «Нет, сначала покружи по городу, хочу покататься». «Слушаюсь», — донеслось с козела, и экипаж аккуратно тронулся с места. Две попаданки уставились друг на друга со смесью шока и недоверия собственному зрению. «И как ты? Давно?» «А, тьфу, это все потом», — отмахнулась герцогиня от лезущих на язык вопросов. «Есть и более насущное, чем выяснять, кто как попал. Ты в порядке? Где была все это время?» «Неважно», — отзеркалила жест Лариса. «Я не собираюсь возвращаться, но у меня есть одна небольшая просьба». «Так». Аника откинулась на спинку сиденья и потерла переносицу. Жест мужа оказался заразителен, хоть проблему головной боли не решал. «Мне кажется, нам нужно побеседовать поподробнее и в более комфортных условиях». «Это вряд ли», — покачала головой принцесса. «Меня не должны заметить рядом с тобой. Я и так рискнула всем, заявившись в ателье». Она мельком выглянула сквозь неплотно задернутые занавески и постучала в окошко кучеру. «Останови в том переулке, дальше!» После чего сунула в руки Аннике плотно набитый конверт. Я думала просто его подкинуть в усадьбу, но побоялась. Вдруг ошиблась, и ты не попаданка. Обезоруживающе улыбнулась она. Выпрыгнула из кареты, не дожидаясь полной остановки, и растворилась в сплетениях улиц. «Прикажете ехать прямо или вернемся?» Вопрос кучера вывел Аннику из ступора. «Домой давай», — решила она, прижимая к груди драгоценный конверт. Оставалось надеяться, что содержимое ответит хотя бы на часть ее вопросов. Письмо они с мужем вскрывали так осторожно, будто бомбу обезвреживали. Герцогиня была совершенно уверена, что принцесса ничего туда не подложила. Но Мэтт не привык полагаться на догадки. Впрочем, конверт оказался просто конвертом, не самой дорогой бумаги. Содержимое же поставило дознавателя в тупик. Расписку о пожертвовании-то он разобрал без проблем, искренне недоумевая, чем та заинтересовала принцессу настолько, что та рискнула жизнью, чтобы передать ее. А вот прилагавшееся письмо... «Это не Хаконский», — уверенно заявил Уинтроп, держа лист вверх ногами. Аника хмыкнула и изъяла ценную бумагу из рук супруга. «Это русский», — пояснила она. «Оказывается, принцесса не просто попаданка, а моя землячка». «Тогда читай», — нетерпеливо приказал муж. «В уме беглянки точно не откажешь. Вряд ли кто-то еще, кроме его жены, сумеет разобрать послание». Герцогиня пробежала глазами первую строчку, хмыкнула, устроилась поудобнее в кресле и принялась вникать. В общем, здесь все данные по верхушке организованной преступности столицы. Имена, места сбора, клички, схроны, план ближайших операций. Конечно, не все, но довольно много полезного. Думаю, в полицейском ведомстве будут прыгать до потолка. А при чем здесь пожертвование? Уинтроп потряс в воздухе злополучной бумажкой. Лара считает, что в покушении на ее жизнь замешана церковь, мрачно пояснила Анника. А это доказательство связи между магами Земли и священниками. Своего рода оплата заказа на ее убийство. Но кто именно главный бенефициар, она еще не выяснила. В процессе. У меня от вашей осведомленности по поводу деталей теневой стороны жизни мороз по коже. Передернул плечами Мэтт. Обе почтенные местрис. Откуда вам знать такие тонкости? Вы обе не наемницами случайно были? Нет, что ты. От неожиданности герцогиня рассмеялась. «По крайней мере, я обычная студентка. Примерная ученица, гордость мамы-папы. Лара, не знаю, мы с ней не успели это обсудить. Спрошу при встрече, если тебя это так волнует». «Не хотелось бы в королеву сомнительную личность», — недовольно пробурчал Уинтроп. Аника посерьезнела. «За это можешь не переживать, она не собирается возвращаться во дворец». Просит обеспечить ей безопасность, арестовав банду и далее не трогать. Предоставить самой себе, так сказать. Складка между бровями дознавателя не разгладилась, а стала еще глубже. «Не говори мне, что она собирается самостоятельно искать заказчика собственной смерти», — скривился Уинтроп. «Вообще-то я с ней согласна», — возразила герцогиня. «Мне кажется, ты и сам подозреваешь аристократию вместе с церковью». «Только трогать их нельзя», — мрачно добавил ее муж. «Представляешь, что начнется, если вдруг всплывет подобный скандал?» «То есть покушаться на жизнь принцессы — это нормально, это в порядке вещей. Пытаться похоронить династию, а ведь к тому все и идет, сам знаешь, тоже рутина. Но вывести высокородных негодяев на чистую воду? Как можно, скандал?» — возмутился Ника. «Нужны доказательства, повесомее, чем это». Уинтроп потряс в воздухе несчастной бумажкой с пожертвованием. «Это, собственно, вообще ничего не доказывает, кроме набожности и добропорядочности дарителя. Обыскивать дома знати нельзя, их самих тем более. В храм меня и на порог не пустят с ордером. Они выше мирского. Попробуй я применить силу, меня отлучат от церкви. А нашим родовитым гиенам только дай повод. Следом полетит титул, должность, а может и голова. Мне еще нашего сына поднимать». «Будем надеяться, что Ларе удастся больше, чем твоему ведомству», — поджав губы, пожелала герцогиня. «А еще, что мы уцелеем в смуту». «До смуты не дойдет», — заверил ее супруг. Но уверенности в его голосе могло бы быть и побольше. «За 7 лет подыщем подходящую кандидатуру на роль принцессы. Возможно, к тому моменту королевы». «Чем сыграем на руку заговорщикам», — подхватила язвительно жена. «Именно этого они и добиваются. Заглушить любые попытки реформ, подсунуть нужную девицу принцу, желательно бесплодную, чтобы династия точно прервалась. А затем посадят своего человека на трон. Им не нужны перемены, Мэтт. Их не волнует вырождение магов. Им главные традиции, чтоб не трогали и их лично. Вместо ответа Уинтер подхватил супругу на руки и уселся в кресло, устроив ее у себя на коленях. «Мне бы очень хотелось поймать их на месте преступления», с тоской признался он после недолгого молчания. «Чтобы, ух, какой скандал, статьи на первых полосах газет, сплетни в каждой гостиной и не отвертеться. Но как этого добиться? У них же на все посредники, подставные лица, наемники, просто неудачно попавшиеся под руку посторонние». «Мне кажется, нужно просто подождать», — загадочно улыбаясь, предположила Анника, украдкой косясь на слегка помявшееся письмо. Она знала наверняка, принцесса не станет сидеть сложа руки и в провинцию, спасая свою жизнь, не поедет. Не той Лариса порода.